этом есть какой-то смысл, вообще какой-то смысл, потому что вся история человечества – это опровержение этой истины. Вся история человечества – это история кровь, убийства, насилия, предательств. И нелепо верить в это, нет никаких оснований для этой веры. Когда он противопоставляет свое поколение, поколению, верившим в астрологию, да, здесь возникает это противопоставление, то астрология – это крайняя вера в наличие высшей справедливости. Крайняя, вот самая крайняя. Когда сами звезды горят, для чего? Для того, чтобы разобрались мы в своих претензиях каких-то, в своих человеческих страстях, в своих человеческих нуждах. Но звезды горят, и нет уже этих людей, которые были убеждены, что они зажжены только для того, чтобы эти самые нужды человеческие были удовлетворены. Но зато какую силу давало это ощущение, что само небо смотрит с участием, немым, но неизменным, на наши ничтожные человеческие делишки. А вот мы эту веру утратили окончательно и бесповоротно. И из этого следуют катастрофические последствия. Единственная реальность для человека – это он сам. Да? Это он сам, и больше никого нет. И нечем оправдать веру в альтруизм, в добро, потому что нет бессмертия души больше, не существует его. И меня нет, и ничего нет. Это Лермонтов сказал до Достоевского, это он первым сказал. И тогда во имя чего жертвы и подвиги, и зачем они? И стоят ли люди жертвы подвигов? И все эти вопросы, безусловно, задает себе Печорин. Безусловно. И не случайно он говорит о том, что мы бросаемся от сомнения к сомнению. Значит, единственная реальность, которая осталась, это сомнение. Лермонтов даже допускает, что возможно. Я не случайно говорю Лермонтов. Да, понятно, что это именно Лермонтов. И лермонтовский Печорин вместе с ним. Даже допускает, что возможно есть некая сила высшая. Но только нелепо эту силу понимать, да, мерить человеческими масштабами. Ей до человека нет никакого дела абсолютно. Она занята своими божественными делами. А человечество брошено этой силой. Брошено. Как говорит Маркович, Печорин оказывается таким космическим сиротой, для которого бросил Бог на произвол судьбы. И он ощущает это сиротство. И ему нужно в этом мире существовать только в своей человеческой сфере. И нет ничего, что он бы не проверил этим бесконечным скепсисом. Все нуждается в проверке. Все. Ничто. Никакое правило, никакое утверждение, никакая норма не остались неизменными в сознании Печорина и людей ему подобных. У него есть в романе один близкий человек, идеологически близкий, это доктор Вернер. Они сошлись потому, что на какой-то вечеринке Вернер сказал: я убежден лишь в том, что в одно прекрасное утро я умру. А Печорин сказал: о, я богаче вас, а я еще уверен, что в один пригадкий вечер я родился. Да, вот это два факта, которые невозможно, не подвергаются сомнению. Факт рождения и смерти. А все остальное давайте проверим. Проверим. И он проверяет. И в конце концов, огромное количество сюжетных поворотов романа проясняются, когда мы понимаем, что это очередная проверка Печорина. Ну вот, допустим, вся история с Грушницким. Это проверка, есть ли у человека совесть. Вот все говорят, что совесть есть. Ну, у меня есть возможность. Я сейчас убедюсь. Да, я сейчас проверю это, есть ли совесть или нет. Значит, посмотрите, он случайно, это Набоков об этом замечательно пишет, да, что это бесконечные случайности в герое нашего времени делают его почти бульварной прозой. Значит, бесконечные подслушивания, подглядывания, какие-то огромное количество случайностей. И это правда, да? Лермонтов совершенно не озабочен, как бы. Ну, все-таки классику пишешь, какой же нам бред. Почему они все время что-то подслушивают и случайно узнают? Но это настолько не имеет никакого значения, да, мы настолько покорены, во-первых, качеством этой прозы, что эти недочеты сюжета сложения, они даже не замечаются. Да, если бы не Набоков, я бы никогда в жизни не обратила внимания, что действительно количество подслушиваний и подглядываний на единицу романного текста, ну просто бульвар какой-то, честное слово, второй ряд. Ну так вот, значит, случайно Печорин узнает о том, что, Вернер ему об этом рассказывает, о том, что против него задумана отвратительная совершенно интрига, что на этой дуэли его пистолет не будет заряжен. Причем, что Вернер это очень точно комментирует, он говорит, сделать похожее на убийство. но действительно поставить Грушницкого в положение убийцы. Потому что он-то знает, что Грушницкий знает, что Печоринская револьвер не заряжен. Это Грушницкий этого не знает. И вот это максимальное усложнение, да, ужесточение этих условий, еще и стреляются на крошечной площадке с очень небольшого расстояния, при этом человек, по которому стреляют, стоит на краю этой площадки, и любая даже незначительная рана придет к потере равновесия. И он просто срывается в пропасть, да, которая сзади него. Да, то есть это смерть. При этом это не выстрелы одномоментные, да, это сначала стреляет один, а потом стреляет другой. Грушницкому первому выпадает стрелять. И Печорин видит, что тут начинает метаться, да, что вот. И он так хочет, чтобы совесть-то была. Ну, ой, он же признается, что если бы он сейчас раскрыл эти карты, он бы бросился к нему на грудь. Ну, во как хочется. Но Грушницкий помаялся, помучился и прекратил свои мучения совести, да? И он стреляет. И более того, Печорин в полном недоумении, да, замечает, что он целит ему прямо в лоб. То есть он целит в безоружного человека, ничем абсолютно не рискуя, и пытается его убить. Какая совесть? Что вы врете? Ну что за туфта? Какая вообще совесть у людей? Я проверял, я видел. Нету совести никакой. Это вывеска, это слова. Это совершенно не соответствует действительности. И вот в результате этой кошмарной проверки, когда он жизнью рискует в точном смысле этого слова, он покупает страшное право не щадить Грушницкого. Вы милосердие в мире героя не ищите. Там его нет. Там никто не милосерден. Там все жестокие, в лучшем случае справедливые. Да? И Печорин не милосерден. Он купил свое право не щадить Грушницкого. И он его не пощадит. Он его убьет. Эта позиция выстрадана им. Невозможно быть таким беспощадным к себе, и милосердным к миру. Да, это беспощадность, которая обоюдоостра. Это так. Он не может быть другим. Точно так же жесток Максим Максимович, который видит в Казбиче только мишень. Да? Там все жестокие, там все героическое в этом мире приобретает такие жестокие черты. Значит, он, безусловно, убеждает себя каждый раз в какой-то истине, которая уничтожает наличие добра как такового. Вот он в своем скепсисе идет гораздо дальше, чем Гамлет. Потому что Гамлет не сомневался в том, что есть зло. Печорину это и так понятно. Он начинает проверять другое. Добро-то есть? А есть ли добро? Или это все-таки только слова? И каждый раз утверждается в том, что это только слова. Ну, допустим, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Это отлично. Значит, ну, во-первых, она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Да, это явно совершенно игра с шекспировской высокой мотивировкой источника любви у Отелло и Дездемоны. Здесь одна меня полюбила, потому что я любил другую. Я почему полюбила? Из зависти. Она меня полюбила, правильно? Я так любил другую, что она меня полюбила. Главное, что это такая правда ужасная. Это не задето самолюбие. Вот и все. Дальше источник бог знает какой. Как он заставляет княжну Мэри заинтересоваться им? Он уязвляет ее самолюбие. Она хочет купить какой-то очень красивый персидский ковер, но да, ей кажется, что он слишком дорог. Он покупает ковер, кидает на спину собственной лошади и прогуливается у нее под окном. Здорово, очень хорошо. Да, и самолюбие заденьте, все, дело в шляпе. Да, из этого вырастет бог знает что. Ну как же источник-то чувства, куда же он девался-то, боже мой, ну ж такое высокое. Да нету никакого высокого чувства, нету, врете вы все. Всякое чувство – это эгоизм с точки зрения Печорина. Всякое. Вы только скрываете это, а я скрывать не буду. Я хотя бы правду буду говорить. И он бесконечно обнаруживает этот мелочный, эгоистический источник любого человеческого чувства не только в других, но и в себе. Он очень жесток, понимаете, он очень честен. Вот княжна Мэри подняла стакан, да, Грушницкому. Иди, я их ненавижу, терпеть не могу, как красная тряпка на быка, потом признается, я просто позавидовала. Ну, хорошенькая девушка подняла стакан не мне, другому. Я ни при чем. Просто позавидовала, абсолютно честно. И этот разоблачающий скептицизм приводит его, ну, к таким совсем уже страшным таким вещам. Это прямо мороз там. Вот он пытается догнать веру. Не догнал, да, коня загнал, лошадь спала. Ясно, что он никогда больше ее не увидит.